Глава 15. Каникулы, каникулы, чудесная пора. Какой кайф валяться в постели и никуда не торопиться. Вчера провел натурные испытания мопеда, подарив его Еве. К моему удивлению, все прошло просто отлично. Сестрица быстро разобралась с управлением, даже заглохла при трогании всего пару раз. И управляла мопедом довольно уверенно, в рычагах не путалась. Надо будет ей сразу показать пару приемчиков на управление и торможение, чтобы вбились в память, пока впечатления свежие. Эх, и спать уже не хочется. Тело молодое, только глаза открыл, и все, уже не закрываются. Ладно, пора вставать. Встал, пошел на кухню, где гремел посудой Марка. Вот ведь неугомонный, все же спят еще. Сзади раздались шлепки босых ног. Оборачиваюсь, Ева с мокрыми волосами в халате. Она что, на пробежку ночью бегала? Я посмотрел на часы. Вот это я дал, проспал все на свете. Сверху спустилась тетя Анна. Сегодня у нее выходной, все верно. За завтраком я молча жевал бутерброд и раздумывал о будущем. Я провел в этом мире около 3 месяцев. Каков результат? Чуток раскачал источник и смастерил мопед из запчастей. А, ну да, вчера ночью впервые поцеловался. В этом мире и в этом теле, я имею в виду. Каюсь, не удержался, да и Рен была не против. Красивая она все же. И что теперь будет? Бабы они такие, особенно здешние. Улыбнешься ей, а она тебя уже в собственность запишет и норовит на шею сесть. Мне это надо? Никак не надо. А теперь еще с Рен объясняться. Да, неприятно. За столом у Альва принято молчать, все разговоры не раньше чая. За чаем Анна начала разговор о вчерашнем празднике. Без всяких предисловий спросила меня, закончил ли я работу с мопедом или еще есть недоработки. Я покачал чашкой, смотря на темную жидкость в ней. Как же не хватает кофе. Если смотреть с точки зрения конструктора или инженера, то это не мопед, а сплошной детский сад. Рама слабая, движок дохлый, управление никакое, тормоза вообще отстой. Короче, все на коленке сляпанное. Но с точки зрения начинающего байкера, пока хватит и этого. Сейчас Еве надо ПДД изучить, чтобы в аварию не попасть, и навыки вождения наработать. Где-то так, я думаю. «Чего это детский сад?» – по-детски обиделась Ева. Я только вздохнул. «Что тут скажешь?» «А что будет не детским садом?» «Ух ты, надо же, Марка голос подал». Так-то он сидит тихонько и не отсвечивает. Вся семейка Альва уставилась на меня. Я опять вздохнул и поймал себя на том, что сегодня я слишком часто это делаю. Не детским садом будет совершенно другой аппарат. Но если за него браться, то начинать его придется с нуля. Конструкцию просчитывать, движок искать, да все делать по-другому. А уж денег за это придется заплатить. Эх. «Сколько?» – поинтересовалась Анна. И опять все смотрит на меня. «А я знаю». Нет, я, конечно, когда по магазинам мотался, цены прикидывал, но в единую сумму не сводил. Задумался, вспоминая и складывая, ну, держитесь, сейчас я вас буду удивлять. Около 1000 серебром для начала. Дружный вздох, а я продолжил. И это только то, что я присмотрел. А если учесть, что нужен новый двигатель и коробка, то добавьте еще 2000. И это уже золотом. Ах! Вот так вот, с мрачным удовольствием оглядел открытые рты семейства Альва. «Золотом?» – недоверчиво уточнила Ева. «Откуда ты знаешь? Может, подешевле выйдет?» «Определенно, Марка хочет себе байк». «Не, никак не меньше», – помотал я головой. «Только двигатель, хоть сколько-то нибудь подходящий по характеристикам, стоит 800 золотых. Коробка передач еще 600, и остальное тоже очень недешево». К тому же, учтите, придется все это делать на глазок, а значит, неудачи тоже запланировать надо. Так что 2000 – это минимум. За столом опять воцарилась тишина, и это меня удивило. Нет, я понимаю, почему молчит Ева. Для нее что 1000 золотом, что 1000000 – одинаково недоступные деньги. Но почему молчат Анна и Марка? Не надеялись же они всерьез, что я могу сделать им по байку. Я пацан, которому еще и 15 не исполнилось. И мужчина, в конце концов. Такой вот странный разговор у нас был за завтраком. А после завтрака мы повезли Еву учиться ездить на мопеде. Мы – это реально мы все. Альва всем семейством загрузились в машину, а я, надев на себя экип Евы, следом. Ева порывалась было ехать сама, но я выкатил мопед из гаража и предложил ей сделать 8-ку поперек небольшого уклона дороги. Она, естественно, свалилась в первом же повороте. Треснулась локтем, плечом и коленом, встала, потирая защиту и по-новому разглядывая черепаху. Ну да, уважение к защите сразу прибавится после падения-то. Потом за руль сел я и показал ей мастер-класс. Ева смотрела на мои виражи, распахнув глаза. Анна тоже, а Марка аж в ладоши захлопал. Так что выбор, кто будет пилотировать мопед, а кто поедет на заднем сиденье машины, был очевиден. Уехали мы не слишком далеко, до набережной. Есть здесь такое примечательное место. Широкая площадь, ровный асфальт и в то же время островки газонов с раскидистыми деревьями, где можно даже просто прилечь и поспать под тенью деревьев. Рядом течет река Аллата, давшая название городу. Зелено, чисто, уютно, мило. Здесь много таких местечек. Пока ехал, оценил мопед на ходу. Нормально получилось, не слишком валкий, на удивление шустрый. Тормоза откровенно слабые, от велосипеда, но тут ничего не поделать. По уму надо бы взять это все и переделать, но попробуй я заикнись об этом, меня никто из залива не поймет, ездит же. Да и стоить будет переделка, а денег нет. Так что пусть так остается. Надо только ограничитель скорости поставить, а то расшибется девка и защиты не спасет. На асфальте я расчертил змейку и восьмерку, а также кишку, длинный узкий коридор. Для начала хватит. Показал, как рулить, проверил экипировку и пустил Еву резвиться. Сам постоял сначала рядом, контролируя и советуя, а потом, когда она усвоила основы, отошел к лужайке, на которой расположились Анна с Марко. «Неплохо у нее получается», — сказал Марко, наблюдая за Евой. «Надо бы и мне попробовать», — заметила Анна. Я покосился на ее голые ноги под легким платьем и фыркнул. «Я переоденусь», — заверила Анна. «Ну тогда ладно», — согласился я. В этот момент Ева опять упала. Третий раз за утро. В первый раз родители перепугались и побежали помогать. Ну а что они хотели? Все же скорость выше велосипедной, да и вес влияет на управляемость. Меня больше интересовала сохранность мопеда. И с техникой, и с Евой все было в порядке, но мопедка явно не любила повороты. И вот опять, учиться всегда нелегко, и если сначала на экипировку Альва смотрели как на мою причуду, то сейчас, я думаю, они поняли ее полезность. Мопед у Евы никак не хотел заводиться, а я ждал, когда же она сообразит, что у нее просто кончился бензин. У меня с собой было 3 канистры с бензином, уже разбодяженные маслом, но выдавать я их не спешил, пусть помучается. Сестра сообразила прислушаться к звукам из бака минут через 5, подскочила ко мне с претензиями в издевательстве. Я со смехом отбивался и говорил, что настоящий байкер должен бы и голову подключать. Кончилось это тем, что Анна погнала дочь в машину и сама полезла туда же переодеваться. Потом Анна начала осваивать технику, а Ева сидела рядом с отцом и растирала колени. На них проступали следы от крепления наколенников, видимо, перетянула. Ничего, пусть и этому учится. Накатавшись, Анна уступила мопед Марка, который докатал остатки следующей канистры. Потом за руль опять села Ева, и снова я погнал ее по виражам и петлям. Кстати, мы были гвоздем местной публики. Никто особо не лез, кроме вездесущей малышни, но внимание было пристальным. Несколько раз даже подходили и спрашивали, где мы приобрели такое чудо и почем. Анна спокойно отвечала, что мопед сделали ее дети сами, чем вызывала неизменные восторги и удивления. Анну хвалили, Еву тоже, нас с Марко по остаточному принципу, как друзей человека. Если бы не эти похвалы, день бы определенно удался, а так я к концу еле сдерживался, чтобы не нахамить. Вечером ко мне в комнату зашла Анна. Я как раз закончил зарядку кристалла и валялся на кровати, отдыхая. А ведь источник у меня явно подрос. Надо будет попросить Анну еще раз замерить его объем. Тут она и зашла. Так-то тетка ко мне не часто заходит, хоть и замка на двери нет, но здесь очень уважают личное пространство. Валяться стало неудобно, я подошел к столу и начал перебирать бумаги, которые скопились во время ремонта мопеда. Анна понаблюдала за мной, посмотрела пару листков и решилась задать вопрос. «Скажи, Доминик, а откуда ты так много знаешь о мотоциклах?» «Не помню. Хорошая вещь, амнезия, железная отмазка». «А как ты смог совместить управление разными кристаллами?» «А чего там их совмещать? Видно же». «Ты хочешь сказать», — помолчав, осторожно уточнила Анна, «что ты видишь токи силы?» «Упс. Такого тут нет, что ли?» Я повернулся к Анне и также осторожно ответил. «Ну да. А вы разве нет?» «Нет. покачала головой Анна. «Это редкий дар. Не уникальный, но редкий. В этом тебе повезло. Наверное, поэтому мопед и работает так хорошо?» «Ну да, зажигание выставлено в оптимальный момент, частота вспышек и их сила тоже. Все это не могло не сказаться на качестве работы движка. Я-то думал, что маги видят такие вещи, а оно вон как. Прикольно!» Анна, тем временем, видимо, вспомнив о моих провалах в памяти, просвещала меня в подробностях. «Ток силы видеть могут только хорошо тренированные маги, которые сами уже набрались достаточно сил и опыта, или же таланты с рождения, такие как ты. Причем природный талант всегда лучше чувствует силу, чем те, кто этому обучается. Пусть не намного, но разница заметна. Я уверена, что пойди ты в армию, легко получишь специальность инженера и офицерское звание». Она вопросительно посмотрела на меня. «Армия? Так-то военные всегда на острие нового, да и доступ к порталам, наверное, будет легче получить через них. Но в то же время, каким бы я талантом ни был, мне будут отдавать приказы и направлять на работу совершенно чужие люди. Да еще и не факт, что я такой уж великий талант. Мопед на трех кристаллах – это не показатель». «Не надо армию», – отказался я. «Почему?» «Скучно и подчиняться не люблю», – коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. «Зато стабильная работа, хороший заработок, уважение. Неужели ты этого не хочешь?» «Тетя Анна, я же еще школьник, не рановато мне думать о таких вещах». «Да я не настаиваю», – сдала назад тетка, – «просто озвучиваю варианты, которые знаю». «Не, армия – это далеко не мое. Пусть туда Ева идет, она там к месту будет». «Может, разучиться свои вещи разбрасывать?» – пошутил я. «Это даже мне не удалось сделать», – улыбнулась в ответ Анна. «Но раз до армии тебе далеко, хотя это лучшее, что я могу придумать, скажи, ты сможешь сделать еще один мопед?» Я вопросительно поднял брови, и Анна пояснила. «Ко мне уже подходило несколько женщин, предлагали хорошую цену за твой аппарат». «Ага, значит, все-таки мой. Что же ты сегодня на набережной не уточняла этот момент, когда хвасталась своими детишками?» «И сколько предлагали?» – спросил я ради интереса. 1000 золотых. «Сколько?» «Сама удивляюсь». 1000 золотых – это же 10 000 серебром. Офигеть, какие деньги! Да машина Анны стоит всего 5000, причем новая. А вздумай они сейчас ее продать, вряд ли выручат больше 2500. «Вы хотите продать мопед?» Анна покачала головой. «Мопед Евы. Вы же сами его восстановили и собрали. То есть ты собрал. Но я вот что подумала. А чем тебе заняться на каникулах? Ты что планировал?» «Да я как-то...» «Ничего я не планировал. Я о каникулах и позабыл, если честно. То мопед, то экипировка, да все при постоянном цейтноте. Я это к тому веду, что есть у меня подруга, еще с армии». «Ага, еще одна сержантша. Так вот, у нее небольшая мастерская по ремонту автомобилей. Механики есть, а специалиста по синхронизации кристаллов нет. Работа эта очень востребованная, значит и денежная. Я могла бы поговорить с Люси, если ты не против». «Магия и механика? Еще и деньги. Это интересно. Я пожал плечами». «Попробовать можно. А насколько это денежная работа?» «Я за синхронизацию отдала 20 золотых». «Сколько-сколько?» «Ну и цены местные гнут, почище советских автосервисов». «И сколько же мне останется с этой двадцатки?» «Тебе?» «Это с Люси надо разговаривать, но уж точно не меньше 5». «Ого, неплохо». «Ты согласен, значит?» «За такие-то деньги? Вы еще спрашиваете».